Любопытный, однако, круг знакомств обрисовывался у титулярного советника. Видинский паша, шеф жандармов, а теперь еще этот лубочный красавец с бритерскими замашками. Варя как бы ненароком подобралась поближе, чтобы не упустить ни одного слова. «Побросала нас с тобой судьба, побросала!» Зуров перестал трясти собеседника и вместо этого принялся хлопать его по спине. «Про свои приключения расскажу особо, тет-а-тет, ибо не для дамских ушей!» Он игриво покосился на Варю. «Ну а финал известный, остался без гроша, один-одинёшенек и с вдребезги разбитым сердцем!» Снова взгляд в Варину сторону. «Кто бы мог подумать», — прокомментировал Фондорин, отодвигаясь. «Заикаешься? Контузия? Ерунда, пройдет. Меня под Коканном взрывной волной так об угол мечети приложило! Месяц зубами клацал, веришь ли, стаканом в рот не попадал! А потом ничего, отпустила? А сюда откуда?» «Это, брат Эразм, долгая история», — гусар обвел взглядом завсегдатаев клуба, посматривавших на него с явным любопытством, и сказал. «Не тушуйтесь, господа, подходите. Я тут Эразму свою Шахерезаду рассказываю». «Одиссею», — вполголоса поправил Эраст Петрович, ретируясь за спину полковника Лукана. «Одиссея — это когда в Греции, а у меня была именно что Шахерезада». Зуров выдержал аппетитную паузу и приступил к повествованию. «Итак, господа, в результате некоторых обстоятельств, про которые известно только мне и Фондорину, я оказался в Неаполе на совершеннейшей мели. Занял у русского консула 500 рублей, больше сквалыга не дал, и поплыл морем в Одессу. Но по дороге бес меня попутал соорудить банчок с капитаном и штурманом. Обчистили шельмы до копейки. Я натурально заявил протест, нанес некоторый ущерб корабельному имуществу и в Константинополе был выкинут. То есть, я хочу сказать... Высажен на берег, без денег, без вещей и даже без шляпы. А зима, господа, хоть и турецкая, но все равно холодно. Делать нечего, отправился в наше посольство. Прорвался через все препоны к самому послу Николаю Павловичу Гнатьеву. Душевный человек. Денег, говорит, одолжить не могу, ибо принципиальный противник всяческих одалживаний. Но если угодно, граф, могу взять к себе адъютантом. Мне храбрые офицеры нужны. В этом случае получите подъемные и все прочее. Ну, я и стал адъютантом. «У самого Гнатьева», — покачал головой Соболев. «Видно, хитрая лиса усмотрела в вас что-то особенное». Зуров скромно развел руками и продолжил. «В первый же день новой службы я вызвал международный конфликт и обмен дипломатическими нотами. Николай Павлович отправил меня с запросом к известному русоненавистнику и святоше Гасану Хайрулле. Это главный турецкий поп, вроде папы римского». «Шейх Уль-Эслам?» — уточнил строчивший в блокноте Маклафлин. «Больше похож на ваш оберпрокурор Синод». «Вот-вот», — кивнул Зуров. «Я и говорю. Мы с этим Хайруллой сразу друг другу не понравились. Я ему честь по чести, через переводчика, ваше превосходительство, срочный пакет от генерала-адъютанта Гнатьева». А он, пес глазами, зырк и отвечает на французском. Нарочно, чтобы драгоман не смягчил. «Сейчас время молитвы. Жди». Сел на корточке лицом к Мекке и давай приговаривать. «О, великий и всемогущий Аллах, окажи милость твоему верному рабу! Дай ему увидеть при жизни, как горят в аду подлые гяуры, недостойные топтать твою священную землю!» «Хорошие дела!» «С каких это пор Аллаху по-французски молятся?» «Ладно, думаю. Я тоже сейчас новое в православный канон введу». Хайрулла поворачивается ко мне, рожа довольная, как же, гяура на место поставил. «Давай письмо твоего генерала», — говорит. «Прошу извинить, ваше преосвященство», — отвечаю. «У нас русских сейчас как раз время обедни. Вы уж потерпите минутку». Бух на коленке и молюсь на языке Корнеля и Аркамболя. «Господь всеблагий, порадуй грешного раба твоего боярина, то бишь шевалье Ипполита, дай ему полюбоваться, как жарятся на сковородке мусульманские собаки». В общем, осложнил и без того непростые российско-турецкие отношения. Хайрулла пакета не взял, громко заругался по-своему и выставил нас с драгоманом за дверь. «Ну...» Николай Павлович меня для вида пожурил, а сам, по-моему, остался доволен. Видно, знал, кого к кому и зачем посылать. «Лихо, по-туркестански», — одобрил Соболев. «Ну, не слишком дипломатично», — вставил капитан Перепелкин, неодобрительно глядя на развязанного гусара. «А я недолго продержался в дипломатах», — вздохнул Зуров и задумчиво добавил. «Видно, не моя стезя». Эраст Петрович довольно громко хмыкнул. «Иду я как-то по Галатскому мосту, демонстрирую русский мундир и на красотку поглядываю. Они хоть и в чедрах, но ткань чертовки подбирают наипрозрачнейшую, так что все еще соблазнительней получается».